Дорогие друзья радиослушатели, поздравляем всех вас с радостным праздником воскресения Господа нашего Иисуса Христа и желаем, чтобы Он воскрес в ваших измученных сердцах и наполнил их вечной радостью. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Для нашей беседы сегодня прочитаем из Евангелия Луки 24 главы первых 9 стихов. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда еще был в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». День воскресения Господа нашего Иисуса Христа был и есть особым днем в истории всего мира. Этот день был также особым днем для женщин, искавших его в гробу и не могущих найти. Обыкновенно этих женщин называют женщинами-мироносицами, и о них мы сегодня желаем порассуждать в связи с воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Присмотревшись к отношению этих женщин к Иисусу Христу, мы можем кое-чего научиться и правильно праздновать этот славный праздник. Многие празднуют его только по обряду и ничего не получают для своего сердца и души. Другие празднуют только для того, чтобы иметь причину еще раз повеселиться у бутылки с вином или водкой и этим еще совершить грех к своему осуждению. А Христос воскрес для оправдания всякого верующего в Него человека. Обратим сначала внимание на любовь этих женщин к Иисусу после ужасного дня переживаний. Они и раньше следовали за Ним и служили Ему чем только могли. Но вот настал роковой день, когда их сердца разрывались от печали и страха. Их учителя осудили на распятие и, возложив крест на его плечи, ведут на гору Голгофу. Они идут за толпой, стараясь поближе подойти к Нему и посочувствовать Ему. Наконец Он висит на кресте, и они остаются там смотреть на Его страдания и узнать, что будет дальше. Многие люди уже давно ушли к себе, увидев, что Его распяли, но не они. Когда Он испустил дух после нескольких слов, сказанных им со креста, они все еще ожидали, что будет дальше. Наконец приходит Иосиф из Аримафеи и снимает его тело со креста, чтобы положить в своем гробу, и они тщательно наблюдают, где его положили. Читаем Луки 23:55. Следовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и как полагалось тело его. На этом они еще не остановились. Они ревностно и с любовью служили ему при жизни и теперь решили сделать последнее добро для него, то есть помазать тело его благовониями. Это подтверждает слова Писания, что любовь никогда не перестает, конечно, если это искренняя любовь. 56 стих говорит: «Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Суббота остановила их от немедленного действия в услугу своему учителю. Это говорит о том, что они были набожными и религиозными женщинами. Они исполняли закон Моисеев. Но как только прошла суббота, они встают очень рано и бегут ко гробу, чтобы исполнить свое желание и помазать тело своего учителя. И здесь они пришли в тупик. Камень, который был привален к отверстию гроба пещеры, был отвален, и тела Иисуса не было там. А Марии сказано, что она стояла и плакала, когда другие ушли к себе. Она не могла смириться с положением. И Господь, видя искренность души, которая за всякую цену желала еще раз увидеть Господа, посылает ангелов, и они открывают всю истину для нее и для других с ней. Читаем еще раз стихи 4 по 6. «Когда же недоумевали они, вдруг пристали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. Вот здесь в искании Христа этими женщинами открывается истинно искание его многими людьми, которые ищут и не находят. Они принадлежат к одной из самых старых церквей, ревностно исполняют все обряды, жертвуют на церковь и молятся, как их научили, а о спасении души ничего не знают. Они никогда не встретились с воскресшим Спасителем. Для них он еще мертв, как это было с этими дорогими искателями Иисуса. Причина была в их неверии Слову Христа и в забывчивости. Христос много раз говорил им, что Он воскреснет в третий день. Но так как это не вмещалось в их разумение, то они не обращали внимания на эти слова. Ангелы говорят женщинам, «Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как говорил Он вам, когда еще был в Галилее». Для спасения и личной встречи со Христом необходимо верить и исполнять все Его слова, а не кое-что. Если бы они всему верили, то не пошли бы искать его в гробу между мертвыми, ведь он сам сказал, что там долго не будет, а только 3 дня и 3 ночи. Как только это время вышло, он воскрес, и уже его нет на кладбище, а надо его искать в другом месте. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки грешников, человеков-грешников, и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, и возвестили все это 11 и всем прочим. Ангелы повторили его слова, и женщины вспомнили и поверили этим словам. И как только поверили, все изменилось. Их печаль превратилась в радость. Для них он больше не мертвый исторический Христос, а живой, воскресший Мессия. И они сразу же бегут и свидетельствуют о своем открытии, хотя еще не видели его лично. То же самое случается и в наши дни со многими искренними религиозниками. Я хотел бы особенно к вам сегодня проговорить этим словом, что ваше искреннее желание быть угодными Богу исполнилось в вашей жизни, и вы не только сами радовались, но и другим могли бы сказать об этой величайшей радости, что Иисус Христос живой, и что Он скоро опять придет, чтобы забрать своих к себе в вечные обители, где не будет больше скорбей и разочарований. Весь секрет находится в том, чтобы довериться каждому слову Библии. Библия говорит, что всякий верующий в Сына Божия, то есть Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. Если вы, веруя в Иисуса Христа, еще не имеете жизни вечной, то что-то неправильно с вашей верой. Если вы празднуете Пасху без сердечной радости и счастья, то ваша вера неправильная, не библейская. Библия говорит, что надо искать лица Его, то есть Бога, всегда. Это значит во всякое время, а не только в воскресенье. Это значит на всяком месте, а не только в храме. Это значит при всяких обстоятельствах жизни, а не только тогда, когда мы в хорошем настроении. Он всегда близко к нам и желает открыться нам, если мы искренне этого желаем. Надо оставить человеческие способы служения Христу, ненужные обряды, ничего не дающее для вашей души, а довериться Его Слову и поклоняться Ему в духе и в истине. Его нет там, где славит сатану, где служат плотским требованиям, когда они греховные и не соответствуют званию христианина. Его нет в гордости, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Его нет в обрядах, это все мертвое и принадлежит кладбищу. Чтобы его найти, надо смириться, признать себя грешником, потому что Слово Божие так говорит, и на здравый смысл подтверждает то же самое. Раз грешник, то погибший, и сам себя спасти не можешь. Надо покаяться в своих грехах, и Он простит вам ваши грехи и откроется как ваш личный Спаситель. Это дело каждого лично, не дело толпы, и кто лично ищет Его, тот обязательно найдет. Зная о Нем, скажите другим, и еще раз встретитесь с Ним, как эти женщины. Да поможет же вам Господь уразуметь эти истины и праздновать Пасху в этом году, как никогда раньше, то есть в радости и веселье сердца, зная, что Он воистину воскрес. Да благословит всех вас Господь, дорогие слушатели. Аминь.